По большому счету, и ты, и твоя мать заманили нас в ловушку. Это вы вторглись в жизнь моей матери 40 лет назад, хотя она вас не приглашала. Поэтому мне наплевать на ваши слова. Да Джонг приезжает сюда, чтобы похитить вашу жену и прикончить вас. Да Джонг жив, и он знает, где живете вы. А теперь подумайте, сколько вам еще осталось жить. Плечи Кьюби безвольно опустились. Ваша мать была великой женщиной. Приношу вам свои соболезнования. На свете не было сильнее ее. Я не знал женщины лучше. Она лучшая из лучших. Немец взглянул на жену. История повторяется. Те, кто был с нами, собираются опять. Дэ Джонг, Касуми. Даже я, который боялся его 40 лет назад, точно так же, как я боюсь его сейчас. Кьюби посмотрел на Саймона. Что мне делать? Глава 29. Йокогама. Август 1983. Руперт де Джонг вошел в Буцума, маленький храм с алтарем, находившийся на первом этаже его викторианского дома. Обтянутая рисовой бумагой дверца неслышно задвинулась за ним. Он прошел через всю комнату и остановился в углу, где находился алтарь Буцудан. Туда он положил веер Касуми, головку куклы и фотографию, которую ему прислал Моноа. На Гайджине было белое шелковое кимоно, головная повязка белого шелка и табби. Единственное, что свидетельствовало о его гневе, были раздувающиеся ноздри. Причиной его гнева стало дело с исчезнувшими марками, а также необъяснимая гибель Марвуда и Маноа. Телефон Дэ Джонга звонил, не переставая, с тех пор, как китайцы узнали, что лишились 50 миллионов. Этот факт Гайджину пришлось признать, когда выяснилось, что банкиры на Каймановых островах вовсе не собираются переводить деньги на счета китайцев. Генерал, командующий войсками Фуджунского военного округа, заявил Гайджину, что будет ждать своих денег не дольше 3 дней. Никаких оправданий и отказов он выслушивать не намерен. Правительство Китайской Республики прознало о том, что марки на кругленькую сумму уплыли из страны, и потребовало от генерала незамедлительного возврата средств, которые именовались народными. В доме Гайджина побывали 2 высокопоставленных чиновника из японского министерства иностранных дел, которые сообщили, что операция с марками может осложнить отношения страны восходящего солнца с ее огромным соседом. С одной стороны, лидеры китайской коммунистической партии смотрели сквозь пальцы, когда крупные бонзы из номенклатуры наживались не совсем честным путем. С другой, они время от времени казнили особо зарвавшихся, когда те попадались с поличным. Все это пышно именовалось китайским социалистическим путем развития. Таким образом, в случае казни кого-нибудь из китайских партнеров Гайджина, вина за это пала бы целиком на него. Чтобы избежать последствий, Гайджину было необходимо как можно скорее вернуть марки. В противном случае он лишится поддержки японских политиканов и приобретет могущественных врагов в лице китайских партийных бонз. Сама жизнь Аябуна оказалась